Ситуация. Марина Юрьевна – женщина обаятельная, на работе она просто горит. Многие свершения на работе произошли с ее активным участием. А вот в семье не клеится. Дети от рук отбились, с мужем не все ясно. Сделайте прогноз о дальнейшей судьбе Марины Юрьевны. Решение. Сколько бы Марина Юрьевна не гнала от себя тревожные мысли, они будут мешать работе. Постепенно будет портиться характер. Не сложившаяся судьба все время будет напоминать о себе. В результате и на работе дела пойдут хуже. Изменение традиционных моделей семьи чревато традиционными последствиями. Порой эти последствия не очевидны, но они есть. Чтение интересной книги или выполнение неинтересного задания. Выбор этот нелегкий. Для удовлетворения своих потребностей человек вынужден постоянно преодолевать внутренние сомнения и внешнее сопротивление среды. В телепередаче «Моя семья» участники, оказавшиеся в трудной ситуации при решении своих проблем, просят совета о том, как им поступить, что предпочесть, как выйти из положения. Если цель недоступна, то человек попадает в ситуацию фрустрации, психологического расстройства, переживания неудачи и конфликта. Робер и Китман выделяют четыре вида ситуаций, вызывающих фрустрацию. Первое. Физические преграды. К примеру, нет спортивного инвентаря. Второе. Отсутствие объекта для удовлетворения потребностей. Хочу заниматься горнолыжным спортом, но нет гор. Третье. Биологические ограничения. Умственно отсталые люди и люди с физическими дефектами. Четвертое. Социальные условия. Нет в районе дома технического творчества или нет возможности его посещать из-за высокой платы. Преграда может скрываться в нас самих. Это проблема выбора из двух различных стремлений. Первое. Конфликт потребностей. Самому хочется съесть и угостить надо. Хочу – надо. Второе. Конфликт между социальной нормой и потребностью. Третье. Конфликт социальных норм. Гражданский брак и церковный. Надо – надо. Четвертое. Конфликт ценностей. Знание и диплом. Хочу – хочу. Пятое. Конфликт между ценностью и нормой. Шестое. Конфликт между ценностью и потребностью. И другое. В жизни внешние и внутренние причины внутриличностных конфликтов взаимосвязаны, и их трудно разграничить. Учитель часто для принятия решения должен выбирать между положением о школе, указанием директора школы, просьбой ученика, своей совестью, здравым смыслом. Кроме того, он может испытывать давление, угрозу, шантаж и другое. На служебные проблемы могут накладываться семейно-бытовые, жилищные, финансовые и другие. Социальные условия с рыночными отношениями и агрессивно-конкурентным взаимодействием порождают напряженность. А реклама стимулирует наши потребности, вызывает чувство обделенности. В таких условиях окружающая человека среда становится источником внутриличностных конфликтов. Но в одинаковых конфликтных условиях люди ведут себя не одинаково. Имеет место четыре типа поведения людей в конфликте. Первое. Склонность к агрессивному поведению способствует развитию конфликта. Второе. Склонность к компромиссам. Третье. Склонность к подчинению. Принимается решение противоположной стороны. Четвертое. Уход от конфликта. В чистом виде эти типы поведения не встречаются. Речь идет только о склонности. Конфликтных людей можно разделить на две группы. Первая группа – конфликтующие, постоянные оппоненты существующим нормам и требованиям коллектива. Их интересует не поиск истины, а личная позиция, отличная от других. С ними трудно работать в одном коллективе, но они стимулируют активность других. Второе – группа конфликтогенные. Это эгоцентристы с высокой самооценкой, умением втереться в доверие. Они чаще становятся источником эмоциональных конфликтов. Объективно-субъективная природа конфликта. Внешние и внутренние противоречия личности взаимосвязаны. Они переходят друг в друга. Человек, уклоняющийся от разрешения внешних проблем, может оказаться во власти внутренних противоречий. Тот, кто ведет себя бесконфликтно, может уйти в свои внутренние проблемы. Такие люди стремятся к одиночеству, они во власти конфликтных переживаний. Поведение человека зависит от сложившейся ситуации, экстерналы ищут причину вовне, от самой личности, интерналы считают себя хозяевами судьбы, ищут причины в себе самом. Внутриличностные конфликты имеют свое содержание – мотивационное, когнитивное, деятельное и другое, и свою специфику в реальной жизни. В зависимости от того, какие из этих структур оказываются в противоречии, различают основные виды внутриличностных конфликтов. Виды внутриличностных конфликтов. Внутриличностный конфликт – столкновение различных личностных образований, полей, мотивов, интересов и так далее, представленных в сознании индивида соответствующими переживаниями. Основные виды внутриличностного конфликта. Структуры внутреннего мира личности, находящиеся в конфликте. Хочу, я хочу. Надо, я должен. Могу, я есть. Виды внутриличностного конфликта. Мотивационный конфликт между хочу и хочу. Нравственный конфликт между хочу и надо. Конфликт нереализованного желания между хочу и могу. Ролевой конфликт между надо и надо. Адаптационный конфликт между надо и могу. Конфликт неадекватной самооценки между могу и могу. Можно выделить несколько основных типов внутриличностного конфликта. Первое. Мотивационные конфликты. Хочу, хочу. Столкновение мотивов, компонентов психологической структуры личности. Фрейд. Конфликт между стремлением к обладанию и безопасностью. К. Хорни. К. Левин исходит в определении внутриличностного конфликта не из внутренних процессов самой психики, а из анализа проблем, возникающих в жизни индивида ситуации. Первый случай. Необходимость выбора между в равной степени привлекательными, но взаимоисключающими альтернативами. Случай Буриданов осел. Это ситуация, когда хочется и того, и другого. Ученик в ситуации выбора или заниматься в спортивной секции, или в секции художественного творчества. Второй случай. Необходимость выбора между двумя в равной мере непривлекательными возможностями. Неудавшаяся семейная жизнь вынуждает мужа мучительно решать или поддерживать не сложившиеся тяжелые семейные отношения, или разойтись и расстаться с ребенком из-за запрета жены. Третий случай. Необходимость выбора, когда одна и та же цель в равной мере и привлекательна, и непривлекательна, имеет и плюсы, и минусы. Внутренняя борьба связана со взвешиванием «за» и «против». Две противоположно направленные тенденции. Писать реферат по интересному, но не перспективному вопросу. Или выбрать малоинтересную, но перспективную работу.